Так остаток вечера Минули провела в кухонной пещере, мастеря из меха мешочки, в которых можно было бы безопасно переносить яйца через промежуток. Но и сюда долетали отголоски переполняющего веер веселья. Постепенно ей удалось заставить себя наслаждаться музыкой и пением. На перу, в честь запечатления, публику развлекало 5 орфистов, 2 барабанщика и 3 трубача. Девочке даже показалось, что она узнает сильный тенор Эльгиона. Вряд ли ему придет в голову разыскивать ее здесь, в уголке кухонной пещеры. Звук его голоса заставил ее на миг затосковать по соленым ветрам и запаху морского воздуха. Припомнились ей и пещера, где она провела столько дней и ночей. Но только на миг, теперь ее место здесь, в веере. Ноги скоро совсем заживут, и она больше не будет, как старушка, вечно сидеть у очага. Только вот чем ей здесь заняться? Поваров у Фелины предостаточно. Да и часто ли в веере, где все предпочитают мясо, выпадает случай готовить рыбу? Даже если ей известно множество рецептов рыбных блюд. Ведь, пожалуй, единственное, что она умеет делать в совершенстве, это потрошить рыбу. Нет, о музыке даже и думать больше не стоит. Ну да ничего, найдется и для нее какое-нибудь дело. «Это ты, Минолли?» — нерешительно спросил подошедший мужчина. Подняв глаза, девочка увидела одного из рудокопов, сидевших рядом с ней во время запечатления. «Я не Кат, мастер-горняк из Холда Кром. Госпожа Леса позволила взять мне 2 яйца». За его суровостью Минолли разглядела плохо скрываемое нетерпение. Мастер скорее спешил заполучить вожделенные яйца. «Вот они здесь, господин», — приветливо улыбаясь, проговорила Минолли, показав ему стоявшую под столом корзину. Мастер заметно оттаял. «Я смотрю, у тебя тут все продумано». Он помог девочке отодвинуть стол и жадно наблюдал, как она сгребает сверху песок и достает первое яйцо. «А можно мне королевское?» — вдруг спросил он. «Мастер Никат, ведь Леса объяснила тебе, что яйца фаеров ничем не отличаются друг от друга, так что заранее сказать невозможно». К облегчению Минолли вмешался в разговор подошедший Гелан. «Конечно, может быть, Минолли знает секрет». «Неужели?» — мастер-горняк подозрительно уставился на девочку. «Разве ты не слыхал, что она запечатлила 9 фаеров?» «9?» Мастер Никат недоуменно нахмурился, и Минолли легко прочитала его мысли. «У какой-то девчонки 9, а мастеру-рудокопу дают всего 2. Ну-ка, Минолли, выбери для мастера Никата 2 самых лучших, ведь мы не допустим, чтобы он ушел разочарованным», — сказал Бгилан совершенно непроницаемым лицом, но от Минолли не укрылась насмешка в его глазах. Она поддержала игру и с важным видом стала перебирать яйца, притворяясь, что ищет лучшее, хотя отлично знала. «Королевское яйцо получит только мастер Робинтон». «Держите, господин», — сказала она, вручая рудокопу пушистый сверток с драгоценными яйцами. «Советую вам спрятать его на груди под курткой, когда будете возвращаться домой». «А что положено делать потом?» — смиренно осведомился мастер Никат, обеими руками прижимая мешочек к груди. Минолли посмотрела на Гелана, но взгляды обоих мужчин были устремлены на нее. «Я бы поступила точно так же, как мы делаем здесь. Держите их поближе к огню, в прочной корзинке, засыпав теплым песком или завернув в мех. Госпожа Вейра сказала, что они начнут проклевываться в ближайшие 7 дней. Как только малыши разобьют скорлупу, сразу же начинайте их кормить, пусть наедятся до отвала, и все время разговаривайте с ними. Очень важно!» Девочка запнулась, но как объяснить этому суровому на вид человеку, что фаеры должны почувствовать твою любовь и доброту? Их нужно постоянно успокаивать, ведь им так страшно, когда они появляются на свет. Сегодня вы видели новорожденных драконов. Погладьте малышей, приласкайте. Мастер Никат согласно кивал, запоминая ее наставление. Их нужно ежедневно купать и смазывать им шкурку. Вы сами увидите места, где кожа начнет шелушиться. Если проглядеть, могут получиться болезненные трещины, они начнут чесаться. Мастер Никат недоверчиво повернулся к Дгелану. «Мастер, Минолли прекрасно во всем разбирается. Мало того, что она научила своих фаеров подпевать ей, но беззаботное замечание всадника не привело главного горняка в восторг. «Песни песнями, а вот как их заставить возвращаться к хозяину?» — напрямик спросил он. «Они должны сами захотеть вернуться к вам, мастер Никат», — твердо произнесла Минолли, чем вызвала обескураженный взгляд рудокопа. «Самое главное — любовь и доброта», — столь же уверенно подхватил Дгилан. «Но я вижу, Дгран уже ожидает вас, чтобы доставить домой, в Кром». Он вышел вслед за мастером. Через минуту Дгилан вернулся. Глаза его смеялись. «Могу поспорить с тобой на новый камзол, что ему не удержать фаера. Бирюк он, вот кто, глупый старый пень. Зря ты сказал ему, что я научила ящериц петь». «Это еще почему?» удивился всадник. «Умерим, например, фаеры уже давным-давно, а ей такое и в голову не пришло. Вот я и сказал». «Да, мастер Флар говорил, что вам полагается яйцо», обратился он к новому посетителю. Так и прошел вечер. Счастливые холдеры и ремесленники спешили получить у Минолли драгоценные яйца фаера. К тому времени, когда в корзине осталось только яйца, предназначенные мастеру Робинтону, девочку уже тошнило от рассказов Дгилана о том, как она выучила своих фаеров петь. К счастью, никто не попросил ее продемонстрировать свое искусство. Ее усталые питомцы уже давно свернулись на карнизе и ни за что не поменялись бы сон на все ликования и застолья, царившие в ту ночь в Бендене. Орфист Эльгион от души наслаждался пиршеством. До сегодняшнего вечера он по-настоящему не подозревал, какая скукотища жизнь в полукруглом. Конечно, Янус неплохой человек и отличный правитель Холда, если судить по тому уважению, которое питают к нему холдеры. Но, пожалуй, главный его талант — лишать окружающих малейшей радости. Днем, наблюдая, как мальчишки проходят обряд запечатления с драконами, Эльгион твердо решил, он во что бы то ни стало отыщет кладку фаера. Это хоть как-то скрасит его тоскливую жизнь в полукруглом. И уж он позаботится, чтобы Алеми тоже получил яйцо. От сидевших рядом всадников орфист услышал, что те яйца, которые сегодня вечером обретут своих счастливых владельцев, Дгилан нашел на побережье в окрестностях полукруглого. Эльгион и сам собирался перекинуться с ним словом, но утром, когда бронзовый всадник забирал его в Бенден, у него уже было двое седоков, так что с разговором пришлось повременить. А после рождения Дгилан больше не попадался ему на глаза. Ну да ладно, случай наверняка еще предоставится. Тут бенденский орфист Ахаран позвал Эльгиона поиграть вместе с ним на гитаре для развлечения гостей. Эльгион как раз заканчивал вместе с Ахараном и другими прибывшими на праздник орфистами очередную мелодию, когда заметил Дгилана, который помогал какому-то ремесленнику забраться на зеленого дракона. И тут юноша сообразил, что гости начинают разъезжаться, и долгожданный праздник подходит к концу. Нужно успеть переговорить с Дгиланом, а потом и с мастером-орфистом. «Можно тебя на минутку, приятель?» — обратился он к бронзовому всаднику. «А, Эльгион, давай-ка попропустим по стаканчику, а то у меня от разговоров в горле совсем пересохло. Этих дуралеев ничем не проймешь, им и фаеры не помогут. Я слышал, что ты нашел кладку. Не в той ли пещере у драконьих камней?» «Нет, дальше по берегу». «Так, значит, там ничего не оказалось?» В голосе Эльгиона прозвучало столь явное разочарование, что всадник пристально взглянул на него. «Смотря что ты ожидал там найти. А что еще, по-твоему, могло оказаться в той пещере, если не яйца?» На миг орфист заколебался. Не придаст ли он доверия Алеми, если скажет? Но в конце концов здесь затронута честь его ремесла. Должен же он узнать, действительно ли звуки, которые тогда послышались, были напевом свирели. В тот день, когда мы с Алеми заметили с лодки пещеру, мне показалось явственно, совершенно, я мог бы в этом поклясться, что над морем разносились звуки свирели. Но Алеми уверял меня, что это ветер свистит в пустотах скал, хотя ветра тогда почти не было. «Ошибся», — возразил Дгилан, решив подразнить орфиста. «Ты действительно слышал голос свирели?» «Я нашел ее, когда обыскивал пещеру». «Ты нашел свирель? А где же тот, кто на ней играл? Может быть, присядешь? Что это ты так разволновался?» «Так где же музыкант?» «Да здесь, здесь, в Бендене». Эльгион опустился на скамью. Вид у него был такой несчастный и разочарованный, что Дгилан счел за лучшее воздержаться от дальнейших шуток. «Помнишь день, когда мы спасли тебя от нитей? Тогда Дгран тоже кое-кого привез. Того паренька?» Оказалось, что это вовсе не паренек, а девочка, Минолли. Она жила в той пещере. «Да что же это с тобой? Минолли? Она здесь? Живая? Где мастер-орфист? Мне необходимо срочно поговорить с мастером Робинтоном. Скорее, Дгилан, помоги мне его найти». Волнение Эльгиона передалось всаднику, и тот, слегка недоумевая, присоединился к поискам. Дгилан, который был на голову выше молодого орфиста, скоро обнаружил мастера Робинтона. Он сидел за столом рядом с Манорой, вдали от общего веселья, и о чем-то негромко с ней беседовал. «Мастер, я наконец-то нашел ее!» — бросившись к нему, закричал Эльгион. «Неужели? Нашел свою единственную любовь?» — добродушно осведомился Робинтон. «Нет, мастер, я нашел ученика Петерона». «Но почему ты говоришь, что нашел ее? Разве ученик Петерона девочка?» Вознагражденный изумлением мастера-орфиста, Эльгион схватил Робинтона за руку, готовый, если понадобится, тащить его за собой. Она сбежала из морского холда, потому что там ей запрещали сочинять музыку. «Это сестра Алеми. Ты говоришь о Минолли?» — спросила Манора, преграждая Эльгиону дорогу. «Минолли?» Робинтон сделал Эльгиону знак помолчать. «Та прелестная девчушка с 9 файрами? Что вам нужно от Минолли, мастер Робинтон?» Голос Маноры прозвучал так строго, что мастер-орфист опешил от неожиданности. «Глубоко уважаемая Манора», — отвечал он, глубоко вздохнув. «Старик Петерон прислал мне 2 песенки, которые, по его словам, написал некий ученик. 2 самые очаровательные мелодии, которые мне доводилось слышать за все долгие обороты, которыми я занимаюсь музыкой. Он спрашивал меня, может ли из них получиться что-нибудь путное». Робинтон страдальчески поднял глаза к небу. «Я тут же отправил ответ, но старик тем временем умер. Когда Эльгион прибыл в полукруглый, он нашел мое письмо нераспечатанным, а ученик исчез. Правитель морского кормил его небылицами, а воспитаннике, который вернулся в свой холд. Что меня так встревожило, Манора?» «Что тебя так встревожило, Манора?» «Минолли, я знаю, что девочку что-то надломило, но не могу понять, что именно. Может быть, причина в том, что она больше не может играть?» «Мирим говорит, у нее страшный шрам на левой ладони». «Она может играть!» — хором воскликнули Эльгион и Дгилан. «Я слышал, как из пещеры доносились звуки свирели», — поспешил добавить Эльгион. «А я видел, как она спрятала эту свирель, когда мы наводили порядок в пещере», — вставил Дгилан. «К тому же она научила своих файров петь». «Вот это да!» Глаза мастера Робинтона сверкнули, и он решительно шагнул в сторону кухонной пещеры. «Только помягче, мастер Робинтон», — предупредила Манора. «К этой девочке нужен особый подход». «Да, я почувствовал, когда разговаривал с ней днем. Теперь я понимаю, что ее гложет. Что бы такое придумать, чтобы ее не спугнуть?» Мастер-орфист нахмурился и так пристально посмотрел на Дгилана, что бронзовый всадник забеспокоился. «Что он такого натворил? Откуда ты знаешь, что она научила файров петь?» «Да ведь я сам слышал, как они подпевали ей и Охарану вчера вечером. Очень интересно. Вот что, друзья, мы с вами сделаем». Большинство гостей разъехалось, но Минолли, несмотря на усталость, продолжала сидеть в уголке. Мастер-орфист все еще не зашел за своими яйцами. Девочка решила во что бы то ни стало дождаться мастера Робинтона. Какой он добрый! Она перебирала в памяти подробности их встречи. Ей с трудом верилось, что сам главный орфист Перна нес ее на руках. Минолли. Минолли, хозяйку 9 файров. Опершись локтями о стол, она склонила на ладони усталую голову. Грубый шрам касался левой щеки. Но сейчас она забыла о нем. Девочка не сразу услышала музыку. Мелодия звучала так тихо, как будто Ахаран перебирал струны где-то неподалеку. «Давай споем вместе, Минолли», — негромко предложил бенденский орфист. Подняв голову, девочка увидела, что он усаживается рядом. «Что ж, можно и спеть. Никакого вреда от этого не будет. По крайней мере, она не уснет и не пропустит возвращение мастера Робинтона». Минолли запела. Услышав ее голос, проснулись красотка и крепыш. Но крепыш, тихонько побрюзжав, тут же задремал снова. Красотка же вспорхнула девочке на плечо, и ее нежные трели сплелись с голосом Минолли. «Спой еще куплет, девочка!» Появляясь из тени, окутывающей огромную пещеру, попросила Манора. Она села напротив, вид у нее был усталый, но умиротворенный. Ахаран ударил по струнам и начал второй куплет. «Да чего же хорошего ты поешь, милая!» — сказала Манора. «Просто сердце радуется. Спой еще что-нибудь, а после я пойду отдыхать». Отказать было никак нельзя, и Минолли вопросительно взглянула на Ахарана. «Давай-ка споем вот эту», — предложил бенденский орфист, и, не спуская глаз с Минолли, взял первый аккорд. «Какая знакомая мелодия! У нее такой заразительный ритм!» Но только начав петь, девочка поняла, почему песня показалась ей такой знакомой. Она ужасно устала и к тому же не ожидала ловушки ни от Ахарана, ни тем более от Маноры. Это была одна из двух песен, которые она записала по просьбе Петерона и которые он будто бы отослал мастеру-орфисту. Минолли сбилась и замолчала. «Пой дальше, Минолли», — попросила Манора. «Такая чудесная мелодия! Может быть, она сама сыграет нам свою песню?» — произнес человек, стоявший в тени позади Маноры, мастер-орфист. Он вышел вперед и протянул Минолли свою гитару. «Нет, нет!» — девочка вскочила, пряча руки за спину. Красотка сердито вскрикнула и обвела хвостом вокруг шеи Минолли. «Ну, пожалуйста!» — мастер-орфист посмотрел на нее умоляющим глазами. «Сыграй! Для меня!» Из темноты вышли еще двое, улыбающийся до ушей Дгилан и Эльгион. Он-то откуда узнал? Орфист так и сиял от радости. Но в конец сконфуженная Минолли отвернулась и закрыла лицо руками. «Надо же, как ловко ее провели!» «Тебе больше нечего бояться, детка!» — поспешно вмешалась Манора. Поймав Минолли за руку, она ласково усадила ее обратно за стол. «Здесь ничто не угрожает ни тебе, ни твоему редкому музыкальному дару. Но я не могу играть!» Девочка вытянула левую руку, ладонью вверх. Робинтон взял ее обеими руками и, осторожно, поглаживая, стал разглядывать шрам. «Ты можешь играть, Минолли?» — тихо сказал он, не спуская с нее проницательного взгляда. А пальцы все гладили ее ладонь, как будто это был перепуганный Фаер. «Эльгион слышал, как ты играла на свирели, когда жила в пещере. Но ведь я девочка!» — еле слышно произнесла она. «А Янус сказал, вот что я тебе на это отвечу!» — нетерпеливо прервал ее мастер-орфист, хотя глаза по-прежнему улыбались. «Сообрази, Петерон, хотя бы намекнуть мне, что в этом и состоит камень преткновения, и ты избавилась бы от массы волнений, а я избавился бы от массы хлопот, ведь мы с ног сбились, разыскивая тебя по всему Перну. Разве ты не хочешь стать орфисткой?» Робинтон произнес это так печально и разочарованно, что Минолли ничего другого не оставалось, как разуверить мастера. «Хочу! Очень хочу! Музыка для меня самое главное в жизни!» Красотка на ее плече мелодично свистнула, и Минолли сконфуженно замолкла. «Ну, зачем же дело стало?» — спросил Робинтон. «Ведь у меня файры. Вот Лесса и сказала, что мое место в Вейре». «Лесса ни за что не потерпит в Вейре 9 поющих файров», — недопускающим возражения тоном заявил мастер-орфист. «А, кроме того, их место в моем цехе, в цехе орфистов. Ты меня должна научить кое-каким секретам», — усмехнулся он. При этом глаза его так озорно смеялись, что Минолли невольно ответила робкой улыбкой. «А теперь Робинтон с притворной суровостью погрозил ей пальцем. «Прежде чем ты придумаешь новые доводы, возражения или измышления, потрудись, пожалуйста, выдать мне мои яйца. Забирай свои пожитки, и мы отправляемся в дом орфистов». День сегодня был на редкость богат не только запечатлениями, но и впечатлениями. Он доверительно сжал ее ладонь, и в его добрых глазах девочка прочла молчаливую просьбу. Все ее страхи и сомнения мгновенно улетучились. Красотка ослабила свою удушающую хватку и восторженно заорала. Потом, еще раз, созывая всю свою дремлющую стаю, и в голосе ее эхом отразилось ликование, которое переполнило душу Минолли. Девочка медленно поднялась, опираясь на руку мастера-орфиста. «Я с радостью поеду с вами, мастер Робинтон», — пролепетала она, не сдерживая счастливых слез. Все 9 фаеров торжественно затрубили, выражая свое согласие. Продолжение следует. Читала Райна.